Глава 36. «203-я! 3-3 назад шаг!» — орал Аспий. «204-я! 3-2 вправо шаг!» Прессуют его по полной. Приперся добрый молодец показать, кто тут настоящий легионер. В итоге две центурии местных и Пран уже второй час ставят его в неудобное положение, заставляя постоянно маневрировать. В самом начале он попытался дать бой, но в итоге его манипулу минут за 10 прожали, отдубасив большую часть бойцов древками копий. Сейчас он действует умнее, но все равно еще ни разу не победил. Можно, конечно, сказать, что Пран с его 5 звездами — это преимущество, но Аспий сам на это согласился, так что пусть платит за свое высокомерие. «Давай суммируем», — произнес Легион, потеряв лоб. «Демоны хотят осквернить один из колодцев маны для получения огромного количества демонической энергии. Для этого им нужен сам колодец и концентрированная демоническая энергия, равная тому, что есть у демон-герцога. Доступ к одному из колодцев у них, я так понимаю, есть, раз уж они разработку проекта начали. Концентрированная демоническая энергия тоже не проблема, ее разве что долго собирать. Ах да, еще у них есть одноразовый транспортный портал. Я все верно понял?» «Плюс-минус», — кивнул я. «Если они осквернят один из колодцев...» «Не один из, а конкретно колодец в Рамерии», — поправил я его. «Джар-Каадан не имеет доступа к столице». «Ну да, про колодец в лаборатории он не знает», — добавил Легион. «Скорее всего. В общем, если они добьются своих целей, мы получим...» «Что? Усиление одного из демон-герцогов?» «Пусть так. Пусть он даже уничтожит своих соседей, нам-то что?» «К смертным он вторгнуться в любом случае не сможет, ибо договор». «Да, есть портал, и что?» «Кому-то сильно не повезет, но мир в целом от этого не очень пострадает». «К тому же, если я правильно тебя понял, не станет он портал открывать». «Это мнение плетницы, не мое», — качнул я головой, наблюдая, как рушится строй одной из центурий Аспия. «Я думаю иначе. Сначала демоны...» Сначала Джар-Каадан поглотит один колодец, потом усиленный пойдет к соседу и возьмет под контроль второй колодец. Может быть, сразу, может быть, чуть позже поглотит и его. Добьет второго соседа, подчиняя себе его армию. А потом, — вздохнул я, — демон-герцог, усиленный чуть ли не до повелителя, откроет портал в какую-нибудь жопу мира и тупо переместит все свои силы туда. 3 дней для перемещения в одну сторону нескольких миллионов демонов, думаю, хватит. В итоге мы получим демоническую территорию без ограничений в виде договора. Но тогда ведь Сантану... Да что она сделает против настолько усилившегося демон-герцога? Поморщился я. Говорю же, он почти повелителем будет. А команды, с которой она первый портал закрыла, по ее же словам, больше нет. И все равно я думаю, что мы справимся, пожал плечами Легион. «Я тоже так думаю», — согласился я с ним. «Но демоны не дураки, а я могу ошибаться. Если бы у меня были их возможности и ресурсы, поверь, Рекс, я бы этот мир захватил. Самомнение убивает, так что неважно, что мы там с тобой думаем. Случиться может все, что угодно. Я уж молчу о том, какой ценой победят смертные. А ведь...» Пришла мне в голову мысль. «Черт! А ведь Джар-Каадан может переместиться на восточный континент. Насколько я знаю, там и так ситуация сложная. А если эта тварь подавит и присвоит себе силу восточного континента, тогда и нам здесь грустно станет. Про культиваторов я вообще молчу. Их нахрен снесут?» задумался Легион. «А ведь и правда. Если он сейчас такое провернет, его там самого задавят. А с поглощенным колодцем обратное вполне возможно. Да... Для тебя, кстати, в таком развитии событий есть еще один минус», — усмехнулся он. «Какой?» — напрягся я. «Ты не сможешь убивать демонов», — ответил он, ухмыляясь. «До восточного континента твои руки точно не дотянутся. Зато и плюсы есть. Территорию империи можно будет спокойно забрать». «Спокойно, ага», — произнес я иронично. «Туда же все ринутся. Пусть с людьми, а не демонами, но повоевать все равно придется». «Тоже верно», — вздохнул Легион. «Ладно, к черту эти домыслы. Что нам сейчас делать?» «Для начала сопроводим плетницы к гремящему лесу», — ответил я, бросив взгляд на парней Аспия, которых опять колотили древками копий. «А дальше видно будет. В зависимости от положения дел уже будем думать. Я, например, до сих пор не уверен, что колодец Рамерии в руках демонов. Они про него точно знают, но там такая система защиты, — покачал я головой. Сейчас самый главный вопрос — есть у нас время на подготовку или нет? — А если нет? — спросил Легион осторожно. Вздохнув, окинул взглядом тренирующихся у северных ворот людей. — Тогда придется работать с тем, что есть, — произнес я хмуро. — Соответственно, и результат я гарантировать не смогу. — Да уж, дела, — шаркнул Легион ногой по земле, опустив голову. — Для меня есть какая-то работа? Или ты просто хотел сообщить мне эти офигительные новости? — Сгоняй к Рамерии, — произнес я, глядя на него. — Осмотрись там. Меня интересуют изменения относительно прежних лет. Постройки, разрушения, перемещение демонов, концентрация демонов. Ты туда столетиями ходил. Мне нужно знать, что сейчас изменилось, и изменилось ли хоть что-то. Довольно неопределенное задание, — поморщился Легион. Я бы и сам хотел знать, что искать. Удели внимание дворцу наследника, — пожал я плечами. Колодец как раз под ним. Только не рискуй. Я расскажу, как туда попасть, но если увидишь охрану, лучше уйди и доложи об этом. Наличие этой самой охраны — это тоже очень важная информация. Обойди город по периметру. В первую очередь меня интересует состояние стен и подходы к городу. Если придется штурмовать Рамерию, эта информация пригодится. Как осмотришь Рамерию, загляни в Пист на севере и Рио на востоке. Эти городки ближе всего к Рамерии, и, возможно, демоны там базы устроили. Что еще, задумался я. Блин, знать бы еще, что искать. В общем, в моем понимании, если демоны готовы к осквернению колодца, они должны подогнать туда как можно больше сил для охраны, либо быть готовыми в любой момент подогнать. Разберись с этим вопросом. «Сколько раз там было, никогда твари не концентрировали в городе большие силы», — покачал он головой. «Думаешь, они появятся там сразу после того, как мы о чем-то начали догадываться?» «А ты когда-нибудь их специально искал?» — ухмыльнулся я. «В целом я с тобой согласен, но ради общего спокойствия все-таки сгоняй к городу, а мы тем временем Гремящий лес обследуем». «Напряжно, что трындец», — произнес Легион, проведя ладонью по лицу. «Но раз милорд легат приказывает...» «Вот и договорились», — хлопнул я его по плечу. «Пойду я тогда. Надо еще сплетницам рейд к лесу обсудить». Тормозить Легион не стал и уже на следующий день после нашего разговора отправился к Рамерии. А вот рейд к Гремящему лесу, похоже, откладывался. Узнал я это во время разговора с плетницем, который огорошил меня новостью, что ему надо вернуться домой. Сама беседа проходила у меня дома, куда я отправился сразу после разговора с Легионом. Собственно, ради этой новости он к нам и пришел. Он и Талия, но последняя пришла к брату, так что за столом сидели только я и он. То есть, что получается, тер я переносицу. Сначала вы обрушиваете на меня кучу важных новостей, поднимаете уровень тревоги на максимум, вынуждаете начать активную подготовку ко всему на свете, а потом говорите, что вам надо пропасть на 3 месяца. «Прошу прощения, ваше высочество, но иначе никак», — развел он руками. «Не имеет никакого смысла идти к Гремящему лесу без оборудования, а оно у меня дома». «А как-то ускорить запитку кристаллов можно?» — спросил я, обдумывая ситуацию. «Пауза в 3 месяца как-то напрягает». «Никак, ваше высочество», — произнес он с сожалением. «В конечном итоге все упирается в тот факт, что нужна личная энергия, либо максимально нейтральная. Все-таки я использую кристаллы напрямую, пропуская ману через себя. Соответственно, и запитывать кристаллы я должен своей маной. А так как ее требуется очень много, 2,5-3 месяца — это еще неплохо». Пока он говорил, мое ухо зацепилось за слово «нейтральное». «Прошу прощения, я сейчас вернусь», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «Все в порядке, ваше высочество», — кивнул он. Поднявшись на 2-й этаж в свою комнату, достал из вещмешка наруч, из которого, в свою очередь, достал одну из склянок, добытых в доме дедовского друга. С этой склянкой вернулся к плетнице. «Знаете, что это такое?» — поставил я склянку на стол. Осторожно взяв ее в руки, плетниц поднес ее к глазам. «Могу ошибаться, но, похоже, это очищенная мана», — произнес он задумчиво. «Какая интересная тара!» Странно, но, похоже, склянка заинтересовала плетница больше ее содержимого. «Эта мана подойдет вам для напитки кристалла?» — спросил я, садясь за стол. «Вы разожгли мое любопытство, ваше высочество», — перевел он взгляд, посмотрев на меня. «Но вопросы, как я понимаю, мне лучше не задавать». «Смотря какие», — ответил я. В этот момент двери в дом распахнулись, и внутрь ворвался Гряк, моментально скрывшись на втором этаже. «Да я ноги вырву этому зеленому ублюдку!» — орала во дворе Талия. Голос Таниса, успокаивающего сестру, тоже был слышен, но плохо. «Прошу прощения, ваше высочество», — вздохнул плетниц, ставя склянку на стол. «Оставим», — махнул я рукой. «Может, там Гряк виноват. Лучше... Танис, дверь закрой. Лучше вернемся к разговору. Этого количества нейтральной маны вам хватит?» «Боюсь, что нет», — качнул плетниц головой. «Да ладно», — удивился я. «Это же концентрат. Тут этой маны...» «Концентрат — не совсем правильное слово, но я понял, о чем вы», — произнес плетниц. «Как бы вам попроще объяснить?» «Жидкая мана — это не концентрация огромного объема энергии. Это результат процесса... перегонки, если совсем просто». «Да, объем здесь в любом случае огромен, но, — покачал он головой, — меньше, чем кажется. Меня, например, больше колба заинтересовала. Очень интересная и мастерская работа». «Сколько такой маны вам нужно, чтобы заполнить свои кристаллы?» — спросил я, не отвлекаясь на вопрос о склянке. «Три примерно», — пожал он плечами. «И то я исхожу из стандартных свойств жидкой маны. Это может быть менее чистой, чем та, к которой я привык. Или наоборот, в таком случае потребуется... не знаю. Говорю же, колба очень интересная, препятствующая воздействию на ману извне. Я не могу ее прощупать магическими способами». «Значит, три», — произнес я задумчиво. «Будет вам три». «Что, простите?» — растерялся плетниц. «Говорю, что добуду вам еще две», — ответил я. «Вы хоть представляете, сколько такая вот колба с жидкой маной стоит?» — спросил он, вздернув бровь. «А я принц, я могу», — ответил я коротко. «Вы готовы тратить такие деньги, просто чтобы побыстрее проверить гремящий лес?» — спросил он, чуть кривясь. «Поразительное расточительство». «А вы поразительно спокойны, учитывая, на пороге чего мы находимся», — произнес я раздраженно. «Или думаете на островах отсидеться? Так вас и там могут». «Ваше высочество», — остановил он меня, — «я тессарий второго иностранного. Я не собираюсь нигде отсиживаться». Что-то я и правда перегибаю палку. «Прошу прощения», — чуть склонил я голову. Погорячился. «Мое спокойствие — это не беспечность, а результат большого жизненного опыта», — чуть улыбнулся он, принимая мои извинения. «Поверьте, я понимаю всю опасность того, о чем мы с вами говорили, но пока рано тратить нервы. И именно поэтому для меня выглядит дикостью трата столь ценного ресурса на обычную запитку кристалла». «Если...» — запнулся я, подбирая слова. «Если нам очень не повезет, вы увидите гораздо больше очищенной маны. Демонам ведь именно она для ритуала нужна. Тоже, кстати, важный вопрос. Что нам с этой маной делать?» — вздохнул я. «Не понял, о чем вы», — нахмурился он. «Мана, плетниц», — посмотрел я на него мрачно. «Если демоны уже занимаются этим проектом осквернения, то мана, ну или какое-то ее количество, у них уже есть. И нам необходимо ее не просто найти, но и что-то с ней сделать. Вы ведь сами говорили, что современная наука не способна преобразовать такое количество энергии. То есть испортить мы эту ману не можем. Взорвать? Закопать?» — качал я головой. «Мы не можем находиться на территории демонов долго, то есть сделать нужно все быстро. Взорвать можно, но толку-то? Раскопать источник маны — это работа от нескольких месяцев до нескольких лет, то есть буквально миг, и у тварей вновь есть источник маны. И вот что нам сделать, чтобы лишить демонов этого источника?» «Ох-хо-хо», — задумался плетниц. «А я и не знаю». «О том и речь», — скривился я. «Забрать с собой разве что? Но это сколько же таких вот склянок нужно будет? А сколько времени их заполнять?» «Не знаю». «Колбы можно сделать больше», — потер подбородок плетниц. «Гораздо больше. Но мы не знаем, сколько нам таких колб нужно будет. как их доставлять к источнику, а как обратно. Вот уж то, вопросы транспортировки меня не особо волнуют. С моим-то мега-вещмешком. Время их создания тоже надо учитывать, вставил я. Ерунда, отмахнулся Плетниц. На летающих островах несколько производств алхимического стекла. С заказом проблем не будет. Если задуматься, то нифига себе мы придумали утащить весь объем маны колодца. Правда, есть проблема. Если не заткнуть Плетница, то об этой добыче станет известно всем, в первую очередь островам. И как повернется моя жизнь после этого, я не представляю. После такого мне точно придется в Атолу возвращаться. Иначе я задолбаюсь от алчных магов всех рангов отбиваться. Остается понять, сколько нам тары для мана нужно, — покивал я задумчиво. «И нужно ли?» — произнес Плетниц. «Что?» — посмотрел я на него с удивлением. «Пока мы плаваем в море предположений, ваше высочество», — улыбнулся он. «Мы не знаем, есть ли у демонов источник маны. Лично я думаю, что если и есть, то небольшой. Но невозможно очищать и перегонять ману в жидкость в большом объеме. Даже если они начали 1000 лет назад, ее все равно мало. Но ладно, предположим, что-то они накопили. Но как нам узнать, где эта мана?» «Хорошо, узнали. А как нам до нее добраться?» «Сильно сомневаюсь, что столь ценный ресурс находится без охраны». «Слишком много вопросов, ваше высочество. А ведь есть и не связанные с очищенной маной. Так что давайте не будем торопиться. Для начала я слетаю домой, вернусь с оборудованием, и мы спокойно проверим гремящий лес. А эту колбу оставьте. Может, еще пригодится когда-нибудь». «Может...» «Нет, нельзя. Это секретная информация. Плетницы я не знаю, так что и довериться не могу. О колодце ману он узнает в самый последний момент. А по поводу гремящего леса мне просто хочется побыстрее решить этот вопрос. Понять. Черт, а ведь ничего я не пойму. Даже если ничего в гремящем лесу нет, можно ли сказать, что демоны не занимаются сбором демонической энергии? Нельзя. Не в лесу, так где-нибудь еще. К сожалению, есть письменное подтверждение того, что эти твари что-то мутят, и меня это дико раздражает. А еще я очень боюсь опоздать. Сам не знаю куда, но боюсь. «Давайте вы просто возьмете жидкую ману и быстренько сгоняете домой и обратно», — проворчал я. «Не вы же ресурсы тратите. Вам плевать, а я побыстрее с этим делом разберусь». «Ваше высочество», — поморщился он. «Да, ресурс не мой, но вам когда-нибудь было больно за кого-нибудь другого? Или, быть может, стыдно? Вот и мне душу терзает, что столько ценной маны будет использовано на какую-то ерунду». «Может, вам не домой нужно, а время, проведенное дома?» — нахмурился я. «Что?» — не понял он. «Вот и я спрашиваю, что за фигня?» — произнес я раздраженно. «Есть вопросы, с выяснением которых нельзя тормозить. А вдруг мы что-то узнаем, и нам потребуется...» Запнулся я, прикрыв глаза. «Мой предок очень часто опаздывал, из-за чего гибли очень хорошие люди. Я не собираюсь повторять его ошибок, поэтому прошу, возьмите ману и вернитесь как можно быстрее». Пару секунд Плетниц молча разглядывал меня, после чего прикрыл глаза и кивнул. «Будь по-вашему», — произнес он устало. «Скорее всего, вы зря потратите эту ману. Но раз вам это так важно, я сделаю, как вы хотите». «Благодарю», — кивнул я. «Сегодня вечером я к вам загляну. Принесу склянки с маной. А насчет зряшной траты ресурсов... Напомню, Плетниц, вне зависимости от наших домыслов, некий проект у демонов существует. Что-то они хотят сделать. Поэтому любой результат будущего рейда, неважно, найдем мы там что-то или нет, пойдет в копилку информации о враге. Поэтому не волнуйтесь по поводу потраченных ресурсов», — улыбнулся я, забирая стоящую на столе склянку. «Эту я, в общем-то, уже сейчас могу забрать», — кивнул он на колбу с маной. «Я вам в других принесу побольше», — ответил я. «Если что-то останется, можете себе забрать». «Расточительно», — сказал бы кто-то другой. «Но у меня этой жидкой маны литров 400 по примерным прикидкам. Так что пара сотен миллилитров в колбах из-под зелья лечения погоды не сделает. К тому же я без понятия, что в колбе дедовского друга. В смысле, что там за мана. А если она отличается от той, что в лаборатории? А если Плетниц поймет это? Одно дело удивление от количества жидкой маны, которую достал этот принц, а другое, если мана собрана из разных источников. Хорошо еще, что сама жидкая мана, судя по реакции плетницы, не является чем-то неведомым или уникальным. Все-таки я немного поспешил, демонстрируя ее наличие у меня. Но тут уж ничего не поделаешь. Шпион из меня аховый. Не те у меня мозги, чтобы секретничать. Да и ладно. Зато сильный.